4 мая. Солнечный светлый день. Я была одна в комнате, когда неожиданно вошел Марат. Привет. Утром мы виделись. Ой, тонко замечен. А где Леонидик? Он вышел погулять. С завтрашнего дня врач разрешил ему работать. Ай да врач. Ай да Леонидик. Ай да мы, которым он обязан. Что, мне заткнуться, а? Как хочешь. В госпитале была? Ты почему так рано явился? Все. Объявили всеобщий перекур. Неужели тебе не надоело ломаться? Погляди на меня. Зачем? 6-й день ты на меня не смотришь. Может быть, ты снова лучил девочку из проруби? Или поймал еще одного парашютиста? 4-х. И ты мог так глумиться. Кругом война. Рядом умирают дети. А ты мог... Ну, говори правду. Что у тебя за царапина на руке? Подскользнулся, упал на моток колючей проволоки. Да. Все-таки в отряде меня чему-то научили. Проволока. А я сразу догадалась. Еще хорошо, что залили ранку йодом. Могло случиться заражение, бедный мальчик. Лика! Замолчи! Мне было стыдно за тебя перед Леонидиком, и я соврала ему, какая глубокая рана, вспомнить противно. А ты молчал. Ты все еще надеялся, что я тебе поверю. Да ты бы никогда бы не мог так поступить, если бы хоть немножко меня... Ты почему смеешься? Да кто тебе сказал, что я смеюсь? Отойди. Ты даже представить себе не можешь, как я тебя презираю. Презираешь? Да, и кончено с этим, слышишь? Кончено навсегда. А тут и не ошиблась. Что ты сказал? Проехали. Так. Чемодан. Где же полотенце-то? Так. Ты что так рано? Так, все. Ну, пойди сюда. Пойди, я на тебя посмотрел. Эх ты, синеглазик Леонидик. Синий-синий, призеленый, красный шар. Ну, бывай. Передашь ей записку? Да. А ты куда, Марат? В баню. Куда он побежал? Странный он все-таки парень. В баню, говорит, ну, конечно, врет. Ты что, Лика? Не надо, Лика, слышишь? Слушай. Слушай, Леонидик, я его, может быть, люблю. Ну, мне бы ты могла об этом не говорить. А он постоянно врет. Он придумал всю эту историю с парашютистом на руке царапина. Мне было стыдно за Марата, я соврала тебе, но больше я не могу. Поговори с ним, а? Ну, поговори, ну, ведь ты же самый близкий нам человек, Леонидик. Дураки вы оба. В момент, когда происходит величайшая трагедия, вы занимаетесь... Во всяком случае, все это крайне несерьезно. Вы еще дети. Дети? Кто тебе сказал это? Записку он тебе оставил. Ну что еще сочинил? Враль несчастный. Тебе и Леонидику. Это нам обоим. Читай. Ну что ж, это верно. Я не задержал парашютиста, зато я познакомился с майором Артемовым, стоящий человек, и мы с ним здорово поговорили в ту ночь. Очень мне надо дожидаться осени и призыва. Все уже сговорено, и я прощаюсь с вами. Буду мстить и мстить. Даю слово, вы еще услышите обо мне. До свидания, Лика. Ты не унывай, Леонидик. Завтра же в госпиталь, Лика. Завтра же. Все. Марик? Нет. Он врет. Он все врет. Я не верю. Сейчас он вернется обратно. Нет. Нет. На этот раз он не соврал. Откуда ты знаешь? Да просто сегодня он стал мужчиной. Так с каждым бывает. Ты тоже хочешь уйти? Да. Он ведь ушел. Он не оставил мне другого выхода, видишь? Марат! Ты что, испугался? Это же далеко. Теперь каждый выстрел будет направлен в него. Только в него. Он счастливый.